Глава 21. Последний рывок. Дальше шли в потьмах, осторожно ступая по дороге, залитой лунным светом. Принц буквально валился с ног от усталости. «Мешок, спать хочу!» — пожаловался он. «Потерпи, принц, скоро мы увидим гостевой дуб». «Какой дуб?» «Гостевой, он растет для странников». «А когда мы его увидим?» «Только когда ты устанешь настолько, что не сможешь с места сдвинуться». Но принц пока чувствовал в себе немного сил. Прошли еще несколько миль, и окончательно вымотанный и промокший принц наконец взмолился. «Все, не могу больше». И тут же, словно из-под земли, перед странниками вырос огромный раскидистый дуб. «Это и есть гостевой дуб». Кивнул мешок хитростей. «И что, в нем можно переночевать?» — обрадовался принц. «Да, сейчас сам поймешь». Мальчик вскарабкался на широкую ветку и заглянул в дупло. Если бы он не знал, что это дерево, то подумал бы, что очнулся в роскошной гостинице. Внутри было все, что пожелает душа уставшего путника. Кровать с белоснежными пуховыми перинами, удобные кресла-качалки и уютный камин, в котором уже был разожжен огонь. Даже любимые книжки принца аккуратно лежали на подушке. Он как будто вновь очутился в своей спальне. Но сейчас при воспоминании о прежней жизни стало нестерпимо грустно. Мешок спустился по лестнице в погреб, принес припасенные картофель, морковку и душистые травы и приготовил такой вкусный суп, что принц чуть тарелку не продырявил. «Высыпайся, завтра будет сложный день», — предупредил мешок хитростей. Принц поудобнее улегся на пуховой перине. Он вспомнил события тяжелого дня и невольно комок подкатил к горлу. За один день он потерял отца, верных стражников, много храбрых жителей, дуба-батюшку, орла Эрвина. А что случилось с остальными? Живы ли они? Что с другом Критом, Дианой, Тораном? Принц забылся тревожным сном. И снилось ему, как нечисть терзает родную Зию, как уродливые существа штурмуют младшую и старшую башни, как мертвые корабли взяли в кольцо острова независимых территорий. И тут он почувствовал, как кто-то тормошит его. «Принц, вставай!» — прошептал мешок хитростей. «И, пожалуйста, потише, у нас гости!» Принц осторожно выглянул из дупла и увидел, что под деревом сидят жутковатые существа. И громко похрюкивая и бронясь, ведут разговор. От них несло навозом и помоями. Принц крепко зажал нос, но глаза аж защипало. «Кто это?» — брезгливо поморщился он. «Это уборы», — тихо ответил мешок хитростей. «Они вампиры, но такие трусы, что питаются нечистотами. Встретив на пути муравья, они готовы отдать ему все, лишь бы тот оставил их в живых. Уборы опасны, когда их больше сотни. Надо послушать, какие новости они расскажут». От нечисти они узнали много интересного. «Вы слыхали?» — трусливо проскулил их вожак, отличавшийся от других высоким ростом и более длинными клыками. «Чего?» — хором заблеяли вампиры. «Принц, сын сарайчика, сгорел заживо в золотом лесу. А с ним вместе и мешок хитростей. Всех придворных бросили в змеиный зоб». Змеиный зоб. Тюрьма в Зии. Не использовалась больше сотни лет. Она уходила глубоко под землю. Часто узники сходили с ума, так как с каждым днем камера, напоминавшая бутылку из-под вина, становилась теснее. Кроме того, темница была такой глубокой, что полное ведро воды, опустившись до самого низа, успевало испариться на треть. Для особо опасных преступников были еще более жестокие условия. Их опускали в специальной бадье. Цепи были разной длины и измерялись не в метрах, а в годах. Так за убийство взрослого отмеряли цепь в 10 лет, то есть 5 лет преступник опускался в бадье вниз и 5 лет поднимался вверх. За убийство ребенка 25 лет, то есть 12,5 лет преступник опускался вниз, а затем 12,5 лет поднимался вверх. Если всплывали новые злодейства осужденного, то цепь удлинялась еще больше. Самый опасный преступник получил 1500 лет и, понятное дело, на волю уже не вышел. Волшебное примечание автора. «Бедняги!» — вырвалось у принца. «Тише!» — шикнул мешок хитростей. «А эта толстая повариха совсем с ума сошла. Решила от нас половником отбиваться. Пришлось испепелить негодницу. Тетушка Рози! Чуть не вскрикнули принц и мешок хитростей. А говорящий ковер хотел ее защитить. Наглеца прибили гвоздями у входа в жемчужные ворота Зии. И теперь каждая нечисть об него лапы и копыта вытирает. Коврик! Вздохнул принц. А этот? Начальник стражи. Ну, с бородой рыжий. Так и вовсе умом тронулся. Пришел в Зию и бормочет не весь что. А это тот полоумный, который без остановки повторяет листья шумят, тайны хранят? Ага, смехнулся генеральчик. Подхватила нечисть. О боже, рыжий бород. Ахнул мешок хитростей. Жалко, ничего награбить не смогли. Оборотни да бесы все прохватали до нас. Завыл от досады одноглазоубор. «Ничего, Яра вернется, заставит все вернуть!» Захихикал другой с обломанным клыком. «Она себе все золото отнимет! Помяните мои слова! Так все тираны поступают!» «А как она объяснит свой поступок?» Спросил одноглазый. «Меньше воровать будут! Вот как!» Хохотнул убор со сломанным клыком. «Ладно, поднимайте свои прыткие задницы!» Рявкнул вожак. «Надо обшарить все фермы, а вот с чего добудем!» «Шевелитесь! В любом деле важна дисциплина, а в разбой в первую очередь!» Уборы уже собрались убежать, когда их вожак внезапно принюхался. «Что-то молодой плотью запахло!» Принц и мешок хитрости замерли. «Да откуда тут люди в такой-то глуши?» Посмеялись уборы. «У тебя после ограбленной фермы человеческий дух к шерсти пристал!» И грязно бронясь, они побежали во свояси. Принц быстро спустился вниз. «Нечисть ни слова не упомянула о ребятах», — тревожился он. «Что с ними? Что с Критом?» «Надеюсь, они живы», — мрачно произнес мешок хитростей. Принц отломил от дуба тонкую веточку. «И если я хоть словом заикнусь об отдыхе, секи меня почем зря». «Слушаюсь, ваше величество», — взбодрился мешок. «Только вынужден огорчить. Створки Гордбердзории закрыты. Враг близко». «Мы все равно пойдем дальше». Твердо изрек принц. «Мы просто обязаны попасть в Бердзорию». «Эх, если бы Виоры с вас слышали бы тебя». Восхитился мешок хитростей. «Они бы очень гордились тобой». «Сва? А кто это?» «Это твоя мама, Датан. Она была героем Первой войны». «Мама? Героем?» Ахнул принц. «Но почему же тогда стоило мне только спросить о ней, как все тут же расстраивались?» «Потому что надо было тогда рассказать о Первой войне, и о нечисти, и о много о чем. Король-дворец запер все воспоминания в хранилище воспоминаний, чтобы люди забыли о кошмарах Первой войны. А еще мы все очень любили твою маму», — продолжил Эмет. «Она была первой красавицей в Аверии. Златовласка, так ее звали в народе, будила всех, снимая свою косынку. Ее золотые волосы, словно золотые лучики, светили столь ярко, что аверийцы думали, что это выглянуло солнце. И день заканчивался в 10 вечера, когда она надевала ее. Эх, как Виор любил твою матушку! Златовласка-красавица покорила короля дворца, а ее большие сапфировые глаза наполняли все вокруг жизнью и весельем. Глядя на нее, хотелось радоваться этому дню, этому мгновению. Виор дарил ей сразу целую лавку цветов. И до чего дошел? Даже начал писать стихи. Но так как у него выходило ужасно, мы все вместе помогали ему. Вот что в итоге вышло из-под нашего пера. Моя путеводная звезда, свети ты мне во мраке ночи. Без тебя дни мои станут короче, и сердце погаснет навсегда. Конечно, не ахти как, зато от сердца. Виор бы с радостью женился на Златовласке, но она была не королевских кровей». Мешок хитрости помолчал, вздохнул и продолжил. «А когда началась Первая война, она, как и все аверийки, помогала воевать с врагом. Но Сва не хотела просто ухаживать за ранеными. Она отправлялась на смелые вылазки. Очень ценные сведения узнавала она о вражеском стане. Король-дворец умолял ее не рисковать, но она не слушалась. За ее голову нечисть обещала огромную награду. Даже когда Зию взяли в кольцо, Сва не прекращала свои смелые рейды. Ее разведчики отличались отчаянной храбростью. И вот однажды Сва и ее бравый отряд не вернулись. Король-дворец и все жители Зи не сомкнули глаз, ожидая их прихода. Голос Имета дрогнул. Принц слушал, не дыша. А на следующий день к городским воротам подполз какой-то огромный мерзкий осьминог. Брови принца взметнулись вверх. «Ты удивился, откуда на суше осьминог?» — пояснил мешок. «Но раньше морские обитатели могли путешествовать по земле и небу, а жители земли спокойно гуляли в воде». «Принимайте гостинец!» — с издевкой фыркнул осьминог и швырнул за городскую стену деревянный посох. Все вскрикнули. Это был брачный посох Златовласки. Он был опален огнем со множеством зазубрин и мечей. «Что вы сделали с ней?» — не своим голосом закричал Виор. Мерзкий осьминог захохотал. «Мы поймали вашу шпионку, и так как она не пожелала раскрыть нам тайны, ее пришлось умертвить. То же мы сделали и с другими разведчиками». Король-дворец от горя и ярости схватил меч и грозно воскликнул. «Открыть ворота! Виор, не делай этого!» — хором умоляли мы его. «Враг на это и рассчитывает! Я изрублю его!» «Мы не сможем справиться. Город на десятки миль окружен врагами. Для меня и так все пропало. Нет Златовласки, и мне свет не мил», — зарыдал король-дворец. «Остановить такого упрямца — непростая задача. И тут меня осенило». «Дай-ка сюда свою половину посоха». Король-дворец протянул свой деревянный брачный посох по размеру такой же, как у обычного человека. «Я приложил посох Златовласки к посоху короля дворца. Вдруг деревянные посохи вспыхнули ярким светом, и мы увидели, что посох осветился золотистым лучом». «Радуйся, Виор», — засмеялся я. «У тебя будет сын или дочь?» «Ты не представляешь, как все обрадовались». Но принц перебил мешка. «Постой-ка, мешок. То есть мне, получается, должно быть не меньше сотни лет, а я родился 10 лет назад. «Дело в том, что Златовласка, как я уже говорил, была не королевских кровей. Потому, узнай правители Рая, Рации и Аскены о твоем рождении, Виор мог лишиться престола, и трон бы перешел наместнику. Долгие годы, вплоть до гибели 3 королей и королев, в твоем злополучном плавании приходилось скрывать, что у короля дворца должен появиться ребенок. А волшебство брачного посоха в том, что ребенок из него появится только тогда, когда ему не угрожает опасность». «Получается, если бы они не погибли, то я бы так и не родился?» «Да», — подтвердил мешок хитростей. «Но вернемся к истории. Враг принялся штурмовать Зию. Как ты видел, городские стены вырастают хоть до небес, и вскарабкаться на них сложно. Но нечисть пыталась пробить их. Наши камнетесы старались быстро восстанавливать поврежденные стены. Но долго это продолжаться не могло. К тому же защитников было слишком много. Аверийцы, не сдавшиеся в плен, эрайцы, аскенцы, рации, бердзорские воины, жители независимых территорий, морские обитатели и эльфы. На всех не хватило ни еды, ни питья». «Так вот почему на мемориале героев увидали цветы», — воскликнул принц. «Эрайцы, рации и аскенцы сдались в плен?» «Не все», — мягко поправил мешок хитростей. «Ими руководили бездарные короли, потому многие попадали в плен. На мемориале цветы вяли только у предателей». «А что стало с другими бердзорцами? С Бердзорией?» «Тогдашний правитель Бердзории Арктур совершил хитрый маневр. Впустил в горные коридоры нечисть. И затем лепестки гор сомкнулись, стерев порошок 1000 врагов. Это на какое-то время помогло нам в Зии. Но из черной дыры Люцифер прислал подкрепление, и кроме этого из глубин спокойного моря прибыли новые чудовища. И Зию взяли в еще более тесное кольцо. Положение становилось с каждым днем все хуже. Нечисть перестала штурмовать Зию и перешла к глубокой осаде, рассчитывая на то, что рано или поздно магия потеряет силу, и мы помрем с голоду. Магия, слава богу, не угасла, но прокормить такую ораву было сложно». «Как же быть, мешок?» — спросил меня Виор. К своему стыду я не знал ответа, но он должен был быть. Я перерыл всю библиотеку в короле-дворце. Ничего. И что ты думаешь? Под покровом ночи я отправился в Ротар, кишивший нечистью, прокрался в библиотеку во дворце и узнал таки секрет. Ты прочел магию, догадался принц. Ты ведь потому так подробно знал эту книгу. Все верно, кивнул Мешок. Там я и прочел, что для того, чтобы спасти от нечисти королевство, нужно, чтобы от народа кто-нибудь пожертвовал своей жизнью, бросившись в котел с кипящей сталью. Там еще много чего было написано, но оставаться долго было опасно. Нечисть учуяла меня и все переворачивала, чтобы отыскать меня. Пришлось скорее возвращаться. Но когда я поведал, каков наш ключ к спасению, все защитники назвали этот план полной ерундой. И только аверийцы, не задумавшись, согласились отдать жизнь за родину. Вызвались 6 добровольцев. Я лично знал только несколько героев. Гряса, Финиаса и красавицу Бригит. Без сомнения и страха они один за другим шагнули в котел с кипящей сталью. И как только над последним сомкнулись стальные волны, из котла один за другим вылетели меч, лук и стрелы, дубина, копье, топор и молот. Так появилось вооружение. «Вооружение», — приказал король-дворец, — «стереть нечисть с лица земли». С грохотом обрушилось еще не остывшее вооружение на ошалевших от страха врагов. Одним ударом меч снес Тролихе ее золотой рог. Нечисть так испугалась вооружения, которое играючи выкашивало целые полки, что бросилась бежать без оглядки. Сколько ее полегло, неизвестно. Тролиху, которая была на сносях, король-дворец пощадил. Она, по большому счету, особо не зверствовала, в отличие от ее братцев, особенно Юцифера, который первый задал стрекача. Разгром нечисти был полный. Еще около недели мы вылавливали ее по лесам и болотам. «Мешок, а ведь тогда можно было истребить всю нечисть», — вставил принц. «Они заслуживали смерти». «Да, если рассуждать по уму, то так и надо было поступить», — согласился Мешок хитростей. «Только, как сказал Виор, это нечестно воевать с вооружением против нечисти ржавыми мечами. Искали сына богини Анеид и других мальчиков с острова врачей, но нигде не нашли. Послали гонцов во все края, даже под водой, и на небе искали, но без толку. И тогда мы взяли с нечисти черную клятву. Если они удержали мальчиков, то тот злодей не сможет сдвинуться с места. Вся нечисть дала клятву. Но от этого не полегчало. Мальчики как в воду канули. Анеид и жрецы были безутешны. Никто из сыновей и мужей не вернулся на остров. С того дня он так и зовется в народе — Вдовий остров. А Анеид и ее жрицы всегда выглядят печально». «Куда же пропали мальчики?» — участливо спросил принц. «Я не знаю. У нас с нечистью еще в начале войны была железная договоренность. Женщин, детей, стариков не похищать и не убивать. И все держали слово». «Ты сказал, искали на земле, в воде и небе. А в черной дыре Люцифера?» — поинтересовался Датан. «Туда проникнуть ни один смертный не сможет. Сразу же обратиться в пепел. Но Люцифер дал черную клятву и заверил нас, что мальчиков у него нет. Нарушив клятву, он бы не смог сдвинуться с места». «Разве это настолько страшное заклятие?» — уточнил принц. «Подумаешь, не сдвинешься с места». «Тут два смысла. Прямой и переносный. Страшен именно переносный смысл заклятия. По нему ни одно дело не будет иметь толку». «А осьминога? Его нашли?» — с надеждой спросил принц. «Нет», — ответил Мешок. «Мерзавец словно испарился. Видно, очень хорошо спрятался на дне спокойного моря, боясь гнева короля дворца». «Клянусь, я расправлюсь с этой гадиной», — прошипел от злости принц. «Но это еще не все», — продолжал Мешок хитростей. «Когда стали расследовать, почему нечисть была в курсе наших действий, зная о наших наступлениях, то оказалось, что среди них есть предатели. Ими оказались придворные короля дворца. По закону их ожидала смертная казнь, но они пали на колени и взмолились о пощаде. Вёр их помиловал, прогнав в земли нечисти. Как только они ушли из Аверии, то потеряли человеческий облик Их посты заняли мы, его друзья. Что же не хватало придворным? Негодовал принц. Зачем предали? Я думаю, из-за страха перед смертью, ответил мешок хитростей. Все шестеро были уже стариками и пытались отсрочить смерть, а уйдя в Троляндию, превратились в живых мертвецов. Нечисть в итоге прогнали и установили барьеры между землей, водой и небом. Причем, чтобы никто не смог их уже открыть, мы не предусмотрели, как это сделать. Так что пусть нечисти захватят землю, она не сможет проникнуть в спокойное море и на небо. «Жаль только, что теперь мы не сможем побывать на небе и в спокойном море», — заметил принц. «Да, зато и враг не сможет туда проникнуть», — парировал мешок. «И чтобы окончательно отделиться от нечисти, соорудили великую туманность Гранд Небл. А потом был пир на весь мир. Из всех собранных хрустальных бокалов мастера-аверийцы построили хрустальный замок». «А почему мы платили каждый месяц 1000 аверьялов королям Ира и рации Аскины?» — недоумевал принц. «Это из-за великой туманности», — объяснил мешок. «Стоило нам только хоть немного поссориться с королями, как она ослабевала. Потому Виор и старался любым способом поддерживать мир. Но, как ты видишь, такой мир все равно продлился недолго». Принц шагал, заслушавшись истории. Он даже не понял шутки, которую сыграл с ним мешок хитростей. За разговором они прошли почти 5 миль, преодолев Вересковую долину. Теперь они шли быстро, без остановок и разговоров. Так прошел целый час. С погодой творилась какая-то чертовщина. То налетал вихрь, то лил, как из ведра, дождь. С каждым часом становилось прохладнее. Принца пробирал холодок. Парадный камзол не был рассчитан на походы. Мешок прекрасно видел, что принца знобит, но мальчик держался из последних сил, плотно сжав губы. «Только бы добраться до гор!» — шептал он и шел, шел, шел. Им невероятно везло. На пути ни разу не попалась нечисть. «Неужто они все сбежали в Зию?» — обрадовался мешок хитростей. «Тогда это нам на руку. Путь к горам открыт». И вот, наконец, деревья расступились перед ними. Глазам принца и мешка хитростей открылись громады гор Бердзории. Исполинские кручи величаво смотрели на них. Горы, внешне напоминавшие лепестки розового лотоса, были сомкнуты. «Не понимаю», — рассуждал вслух мешок хитростей. «Нечисти не видать, а створки закрыты». Между путниками и горами зияла глубокая пропасть. Мешок пояснил. «В мирное время между Аверией и Бердзорией нет пропасти. Она появляется во время войны». «Как же нам перейти на ту сторону?» — спросил принц. «Наверняка есть подвесной мост, который соединяет Аверию и Бердзорию». Но, увы, никакого моста не было. Его уничтожили враги. И тут позади них послышался угрожающий рык и похрюкивание. Нестерпимо завоняло нечистотами, а в следующее мгновение из леса выскочила целая стая уборов. «Держите, паршивца!» — издали уборы торжествующий клич. «Я же вам говорил, что пахнет человеченкой!» — завизжал от радости вожак. «Что делать?» — принца сковал леденящий ужас. «Дай подумать!» — лихорадочно соображал мешок хитростей. «Мешочек, думай скорее!» Нечисть в предвкушении добычи неслась к ним. «Из тебя приготовить жаркое или отбивные?» Улюлюкая крикнул мерзкий вожак уборов и громко лязгнул зубами. «Мешок, скажи, как быть?» У принца от страха выступил холодный пот. «Значит так», — произнес мешок, стараясь оставаться спокойным. «Представь, что перед тобой стоит мост. Представь его во всех деталях». «Ты издеваешься?» — закричал принц. «Что за мост?» «Подвесной, со слабыми веревками. Это важно», — поторопил мальчика мешок. «Главное, чтобы нас с тобой выдержал. Делай, что говорю». Принц попытался успокоиться. «Все-таки трудно сосредоточиться, когда тебя вот-вот сцапают навозные вампиры». Но вот принц закрыл глаза и вообразил 2 крепких, глубоко вбитых в камни столба. Веревки, протянутые между ними, перила и мостики. «Принц, мост готов! Бежим скорее!» Донесся до принца голос мешка хитростей. Принц открыл глаза. Перед ними был готовый подвесной мост. Не чуя под собой ног, принц с мешком хитрости через плечо побежал по мосту. И как только сбежал с моста, он увидел, что уборы тоже бегут за ним, и веревки их выдерживали. Принц явно перестарался. «А теперь срочно представь, как веревки обрываются!» Заорал не своим голосом мешок хитростей. Принц мысленно оборвал все веревки. «А-а-а!» Воздух сотрясся от рева сотен глоток, и уборы полетели в бездонную пропасть. Перед путниками высились горы Бердзории, напоминавшие гигантский розовый лотос. Вся земля перед горами была усыпана огромными серыми валунами. «Фух, кажись, уцелели!» — вздохнул принц и на радостях притопнул. «И тут... Эй, кто это топчет мою голову?» — послышался словно из-под земли чей-то глухой голос. Принц шарахнулся в сторону. «Ай, меня тоже кто-то по голове ударил!» — проревел другой голос. И земля заходила ходуном под ногами принца. «Мамочка, кто это и Мэтт?» — проговорил дрогнувшим голосом принц. Мешок хитрости посерел. «Мы стоим на головах каменных скорпионов», — прошептал он. «Постарайся ступать потише. Они еще не проснулись, и есть шанс спокойно уйти». Но принц, ступая по медвежье, наступил одному скорпиону на голову, второму на ногу, третьему на хвост. «Да кто это по нам гуляет?» Взвыли чудовища и вскочили на ноги, отчего принц кубарем полетел наземь. «Скорее!» — крикнул мешок. Принц в обнимку с мешком побежал, что было сил, пока неуклюжие скорпионы не увидели их. Но нечисть, оправившись от шока, бросилась в погоню. Но не это было самое ужасное. Гораздо страшнее было то, что горы Бердзории стояли сплошной стеной. И нигде не было видно даже самого маленького лаза, даже небольшой щелочки. Розовый лотос был наглухо закрыт. Принц почувствовал себя загнанным в ловушку зверем. «Держи! Вяжи! Души!» — орала нечисть, готовая вот-вот ухватить его за пятки. «Травы Бердзории, спасите нас!» — закричал в отчаянии принц. И при этих словах позади него маленькие травники превратились в исполинские каменные деревья. Дубы, сосны и ели встали неприступной стеной на пути преследователей. Нечисть оторопела от удивления и с чудовищными проклятиями принялась вырывать клешнями деревья с корнями. Принц воспользовался моментом, убежав далеко вперед. Но каменные скорпионы вновь стали настигать его. Он почувствовал их обжигающее дыхание на своих ногах. И тут мальчик почувствовал, как неведомая сила подхватила его. Это были хризантемы. Они легко перебрасывали принца и мешка хитростей от одного лепестка к другому. На какое-то время это позволило им оторваться от преследователей. Но что толку? Створки гор были сомкнуты. «Спасибо, дорогие хризантемы!» — поблагодарил принц. А каменные скорпионы в бешенстве перетоптали все цветы. «Будете знать, как помогать нашим врагам!» И погоня продолжилась. Но тут принц увидел, что роса с лепестков смыла грязь золоченых сапог. Монстры заметили их блеск и взвыли. «Глядите, у него золотые сапоги!» «Как у принца прям!» «Да это же и есть принц! Сын Виора!» Страшно зарычали чудовища. «Значит, он не сгорел в золотом лесу! Догнать беглеца!» Осталось пробежать еще 100 шагов. «Мешок, горы не открываются!» Задыхаясь, завопил принц. «Все равно беги, отступать некуда!» Прокричал в ответ мешок хитростей. Принц пустился бежать со всех ног. Вот уже до каменных створок рукой подать. «Мальчишка наш!» Завизжала нечисть и уже протянула к принцу клешни. И тут в самый последний миг один из каменных лепестков с грохотом открылся. Образовался узкий сводчатый коридор, в него принц и вбежал. Но и нечисть не желала отставать. «А-а-а!» Закричал от боли принц. В его левую голень впились острые клешни каменного скорпиона. Мальчик растянулся на каменном полу и потерял сознание. «Датан, голубчик, вставай!» — умолял мешок хитростей. Но принц оставался неподвижным. «Попался!» — победно завизжала нечисть, окружив свою жертву. «Не троньте мальчика!» — закричал мешок хитростей. «Меня возьмите!» «Да дался ты нам, трухлявый мешок!» Мешка больно пнули, и он отлетел в сторону. «Госпожа Ера щедро одарит нас за такой трофей!» Ликовали монстры. «Хватайте его и понесли!» Раскатисто захохотал вожак каменных скорпионов. Но тут из стены высунулись каменные руки. Подхватили принца и мешка хитростей и пронесли, передавая друг другу, в ярко освещенный зал. Однако нечисть не желала отставать и тоже устремилась вслед, в образовавшийся коридор. И как только последний каменный скорпион вбежал в него, каменные ладони сжались в кулак, и стены с грохотом захлопнулись. Раздался хруст костей, предсмертные стоны монстров, и все стихло. А каменные руки осторожно понесли принца в ярко освещенный зал. И, положив на каменные перины, укрыли теплым одеялом. «Спи, принц!» — прошептал ласковый женский голос. «Ты в безопасности. Ты под защитой гор Бердзории».